Глава 11. На вечернем представлении мне пришлось потрудиться до седьмого пота, чтобы выбросить из головы все мысли о неприятностях и не разочаровать зрителей. Потом мы с Анжелиной сняли грим, переоделись и вернулись на такси в гостиницу. В номере мигала лампочка автоответчика. Я нажал на кнопку, прослушал сообщение. «Здрасте, предки, это Джеймс. Я уже купил билеты. Прямого рейса на Фитор отсюда нет, так что не знаю, когда мы встретимся. Через несколько минут мой лайнер вылетает на Гелиор. Я привезу новый, невероятно усовершенствованный компьютер. Как только узнаю время прибытия, сообщу». «Помощь идет». Я потянулся за бутылкой крепкого и замер. Наши дела приняли очень непростой оборот. И не стоило их еще больше усложнять, затуманивая себе мозги алкоголем. Я обошелся рюмочкой сухого шерри и сигарой. Глориана умоляюще гремела иголками. Я наклонился и почесал ее между ушами. Я чувствовал, как давит на меня зловещий рок, и мне это совсем не нравилось. Должно быть, Анжелина поняла все по выражению моего лица. Она села рядом на диванчик и взяла меня за руку. «Дорогой супруг, у тебя очень мрачный вид. Не хочешь ли рассказать, что у тебя на сердце?» Я благодарно пожал ей руку и хлопнул рюмашку. «Я выгляжу мрачно, потому что я мрачен. Меня не оставляет ощущение, что ситуация вышла из-под контроля. А я, как тебе известно, привык опережать события, держать в руках вожжи собственной судьбы, чего сейчас, увы, не происходит». «Ты только взгляни на все эти беды и несчастья, что сыплются на наши головы со дня прибытия на убогую планету. Сначала ограбили банк Кайзи и обвинили в преступлении Боливара. Согласен, мы вытащили его из каталажки, но теперь вынуждены прятать среди уродов до прибытия Джеймса. Затем второй обчищенный банк, и этим банком, как мы знаем, негласно владеет Кайзи. А на месте преступления остается крыса из нержавеющей стали. Теперь полиция решает приглядеться к моей скромной персоне и подвергает экспертизе каждый миллиметр моих совершенно подлинных документов. Все это в совокупности поджаривает мне пятки, и я вынужден задать себе вопрос. Стоит ли такая свистопляска 4 миллионов кредитов в день?» «И что ты себе отвечаешь?» «Что давно пора делать ноги». «И сделаем? А то нет. На свете много других способов зарабатывать деньги, и законных, и незаконных. У меня здорово полегчает на душе, если мы решим испробовать новые возможности». «Так мне собирать чемоданы?» Я отрицательно помотал головой. «Подождем до завтрашнего представления. Из всей этой каши мне удалось вылущить один неоспоримый факт. Пьюсанта, наш подозреваемый, не такой простак, каким прикидывается. Я хочу выяснить, кто он на самом деле. Завтра, когда он выйдет на сцену, я покопаюсь в его компьютере. И сразу после этого мы уберемся отсюда, захватив с собой Боливара. План не дурен, но мне не нравятся два нюанса. Во-первых, твои документы находятся в полиции, а во-вторых, у Боливара вообще нет документов, и к тому же местная и далеко не самая лучшая порода блюстителей правосудия разыскивает его за побег из тюрьмы. Похоже, ты забыла, что разговариваешь с непревзойденным мастером подделки. Не вижу проблем. К утру у нас с Боливаром будут новые ксивы. А во-вторых, мы что, оставим Джеймса прикрывать наш отход? Ни в коем случае. Я налил еще рюмку шерри и осушил одним глотком. Наш новый форс-мажорный план позволяет сбежать до его прибытия. Если мы отказываемся от сложного расклада, по которому Джеймс теоретически занимает место брата в банке, то зачем он вообще нам здесь нужен? Свяжемся с ним, дадим отбой. Боюсь, что работенка за 4 миллиона кредитов в день превращается в кошмар. «Напомни, где у него первая остановка?» «На Гелиоре». Я схватил телефон. «Отправлю туда межзвездограмму, пускай сидит и дожидается нас». «Абсолютно с тобой согласна». Из Глорианиной корзины донеслось сонное хрюканье. «Давай возьмем пример с этого очаровательного существа и хорошенько выспимся. По-моему, нам это не повредит». Так мы и сделали. А утром после завтрака Анжелина вооружилась тугим кошельком и отправилась на поиски нечистоплотного агента бюро путешествий. Или это тавтология? Я же занялся подделкой документов, для чего прибег к скрытым способностям нашей портативной рации. Настало время похвалить себя за предусмотрительность. Отправляясь на Фитор, я оборудовал в стандартном корпусе рации тайничок. К возвращению Анжелины все было готово. «Есть», — я помахал толстым конвертом. «А у тебя как дела?» «Больше всего времени ушло на разборки с супчиками, которые нашли меня привлекательной. Сейчас шестеро мирно спят, а один, боюсь, угодил в больницу». «Уверен, по делам. Ты и сам не представляешь, до какой степени прав. Жулик-таксист привез меня в бар, где, по его уверениям, ошивается местная мафия. Он не обманул. Тот, кого я отправила в больницу, бывший телохранитель туземного капо. Крестный отец остался в таком восторге от расправы над его прихвостнем, что сразу предложил пойти к нему в торпеды. Когда я его убедила, что не работаю на полицию, и единственное мое желание поскорее счистить с обуви грязь этой жуткой планеты, он связался со специалистами по контрабанде». «Контрабанде чего?» «Не уточняла. Как бы то ни было, в конце концов мы ударили по рукам. Вот три билета на полуночный поезд на воздушной подушке. Он нас довезет до Мтум-Вапорта. Это промышленный город, известный своей загрязненностью и высоким уровнем смертности». «Чудненько. А зачем нам этот курорт?» «Затем, что к нему примыкает региональный промышленный космодром, и мы в списке экипажа звездолета, который отбывает завтра с грузом сталепроката». «Мне это нравится. Что у нас за должности?» «Я помощник Кока. Вы с Боливаром техники в машинном отделении». «В пути придется вкалывать?» «Не придется, если я вручу капитану вторую половину взятки. Каждый из нас подготовил в дорогу одну сумку. Все остальное необходимо было оставить». Глориана внимательно наблюдала за сборами, наконец вопросительно хрюкнула. Анжелина нахмурилась. «Заберем ее с собой?» «А что будет, когда она схватится? Тебе не кажется, что семейная пара, путешествующая в обществе свинобраза, очень бросается в глаза?» «Ты совершенно прав, но если бросим бедняжку, ее дни сочтены». Это не вызывало сомнений. Я посмотрел на нашу очаровательную питомицу и явственно представил шмат сала. «Решим ее судьбу позже?» — спросила Анжелина. «Нет, не будем откладывать. Звони в зоомагазин, заказывай собачью будку на колесиках». В Колоссео мы приехали рано. Я переоделся и дождался выхода Пьюсанта на сцену. На выступление силача я отвел 31 минуту и, включив секундомер, быстро пробрался в его уборную. Запершись изнутри, достал компьютерные брошюрки и включил машину. Я уже знал, что, имея дело с дешевой штамповкой, ее пароль несложно обойти. На эту задачу ушло 10 минут. Я положил секундомер на виду и зарылся в файлы. В основном платежки, бухгалтерские отчеты, но ни единого намека на то, какое отношение ко всему этому имеет наш силач. Оставалось 10 минут. Потея, я залез в другую директорию. Пора убираться. У меня по шее бежали мурашки. Не от страха, а от сквозняка. Я резко развернулся. В дверях стоял Пьюсанта. Жуткие глазки пылали. Он затворил за собой дверь. Вот он, кошмар наяву. Я заперт вместе с монстром. «Убью», — лаконично пообещал он и ринулся в атаку. С одной стороны, этой горе мышц недоставало проворства, но с другой уборная была невелика. Единственное окошко загораживали толстые металлические прутья. Я отскочил назад, запрыгнул на сундук и ласточкой сиганул через стенобитную башку и ручище со скрюченными пальцами. Еще в прыжке угодил отмычкой в замочную скважину, рванул дверь на себя. И тут ее захлопнула огромная, как свиной окорок, рука. Каменные пальцы жестко вонзились в мою шею, оторвали меня от пола, затрясли, как пыльный коврик. Я перхал, я не мог говорить, я задыхался, и вдруг Пьюсанта выронил меня. Я успел судорожно глотнуть воздуха, но в следующий момент на грудь опустилось тяжеленное ножище. Сразу вспомнилось, как силач перекусывал стальной прут, как крушил головой кирпичную стену. «Я могу объяснить!» — прохрипел я наконец. «Валяй! Я не тот, за кого себя выдаю! Полицейский шпион!» Нога нажала, и я зажмурился, боясь услышать треск ребер. «Нет! Я частный сыщик!» «Кто тебя нанял?» Я понял, что ситуация совершенно не подходит для вранья и уверток. «Банкир! Очень богатый делец по имени Императрикс фон Кайзер Царский!» «Врешь!» Он надавил сильнее, и у меня потемнело в глазах. Словно издали донеслись слабые крики. «Нет! Нет!» — снова и снова. «Неужели это мой голос?» И вдруг отлегло. Могучая рука подняла меня и бросила в кресло. Постепенно в глазах прояснилось, и я увидел, что чудовище спокойно сидит передо мной. Потом оно заговорило. «Ну что ж, не слишком могучий Марвел, на сей раз фокус не удался. В комнате у меня спрятан необнаружимый жучок, поэтому я всегда узнаю, если в мое отсутствие сюда проникает незваный гость. И сегодня я раньше времени покинул сцену, чтобы посмотреть, кто это вторгся тайком в мое жилище». «У тебя вдруг прорезалось красноречие». «Верно. Но никто об этом не узнает, если вздумаешь лгать». Температура упала градусов на 10. Он улыбнулся. «Мы поняли друг друга, а потому расслабься и выкладывай, что тебя сюда привело». Я выложил, как на духу. Ну, разве что не коснулся ярких страниц своей биографии до работы на Кайзе. «Межзвездный частный сыщик, вот кто я такой». Пьюсанта кивал и слушал. Когда я закончил, он, по-видимому, решил спокойно обдумать мои слова. Наконец, снова кивнул. «Да чего же нелепо, Джим, выглядит твоя история. Расскажи кому другому, он бы ни за что не поверил. Но я верю. Потому что я, ведя расследование на этой планете, тоже натыкался на следы твоего работодателя. Да, здесь творятся нечистые дела, и насколько я, изучив их лишь поверхностно, могу судить, твой приятель Кайзи принимает в аферах живейшее участие. Да будет тебе известно, я гнус». «Ошибаешься. Да я съезжу по носу любому, кто тебя так назовет. Не гнус, а ГНУС. Галактического налогового управления следователь. Фискал. Поистине я вижу дурной сон. В таких мирах, как этот, где процветает уклонение от уплаты налогов, моя профессия самая что ни на есть полезная. Без налоговых кодексов в космосе воцарилась бы анархия. А Феттор, родина невероятно жадных, даже героических в своей жадности неплательщиков, и возглавляет список подозреваемых твой работодатель». Все это не укладывалось у меня в голове. «Налоговый инспектор, кто бы мог подумать?» «Никто. У меня идеальная маскировка. Скудоумная гора мышц, не правда ли остроумно? Мне изрядно надоело читать лекции, да будет тебе известно, я возглавляю кафедру фидуциарной непримиримости в одном престижном университете, А потому, когда пошли доклады о налоговых бесчинствах здешних финансовых воротил, я добровольно взялся вывести их на чистую воду. И с этой целью воспользовался своими естественными активами. Естественными активами? Я уже чувствовал, что чего-то недопонимаю. Надеюсь, ты слышал о Транторе. Это моя родная планета. Извини, но в галактике тысячи обитаемых миров. Верно. Однако с такой массой, как у Трантора, найдется немного. Планетарная гравитация в 3 с лишним раза превышает стандартную, то есть у нас 3G на поверхности. Ах, вот оно что. Стоит ли удивляться тому, что ты вытворяешь на сцене? Да, в ваших крошечных мирках я кажусь себе перышком. Порой даже летаю во сне. Но поговорим о более важном. Человек, которого ты зовешь Кайзи, межзвездный финансист и владелец огромного состояния, и он подозревается в... Резкий стук в дверь заставил его оборвать фразу. «Заперто!» — прорычал он, мгновенно вернувшись в образ Пьюсанто. «Кыш! Мне надо поговорить с могучим Марвелом!» — раздался невнятный голос. «Вы знаете...» «Не знаю!» — взревел мой собеседник. «Пшел!» — снова стук. Я утратил дар речи, потому что Пьюсанто схватил меня за шею и на вытянутой руке поднял перед дверью и отворил. «Че?» — спросил он. «Ты кто?» «Я человек-мегалит», — ответил скрежещущий голос. «Я ищу могучего Марвела». Я брыкался, корчился и, наконец, сумел выдавить несколько слов. «Впусти его! Все в порядке!» И свалился на пол. Вошел человек-мегалит и посмотрел на распростертого меня. «Папа, ты цел?» Пьюсанто затворил дверь и перевел взгляд с меня на человека-мегалита. «Если это твой сын, то у тебя явно рецессивные гены». «Рабочий костюм», — пояснил Боливар, снимая голову человека-мегалита. «У нас большие неприятности. Когда Пьюсанто неожиданно ушел со сцены, мама очень встревожилась. Велела мне найти его уборную, но не успела сказать зачем. Представление сорвано, театр набит легавыми. Я заметил, как трое направились сюда. Все входы и выходы, кроме одного, заперты. Зрителей выпускают по очереди после тщательного обыска». «Не догадываешься, в чем тут дело?» — спросил Пьюсанто. «А что тут догадываться?» Сын посмотрел на меня с невеселой улыбкой. «У плоскостопых твоя фотография, и они спрашивают всех подряд, известно ли им что-нибудь о стальной крысе».